днем за годом, год за веком век. Не меняется по сути человек, обрекая сердце чистые мечты, разрушая жизни хрупкие плоды. В этом мире бездушие правит бал. Этот мир заблудился и так устал. Человек не верит больше в чудеса, он в который раз закрыл свои глаза и не видит, как теряет этот мир тот, который сам когда-то сотворил. В этом мире невежество правит бал. Этот мир заблудился и так устал. Помни, что финал не нов, если наступают сумерки богов. И когда откроются его глаза, что увидит он, тьму или небеса? В этом мире безверие правит бал. Этот мир заблудился и так устал. В этом мире безверие правит бал. Этот мир заблудился и так устал.